«Статью-то захватил?» — спросил Лукаш, рассматривая сквозь стекло искрящееся в бокале шампанское. «Выстроилось что-нибудь целостное?» «Посмотри», — кивнул Петя, протягивая через стол сложенную рукопись. «На мой взгляд, превосходно. Законченная поэма», — добавил он сдержанно, и Лукаш неторопливо взял, развернул. У него хватило самообладания ничем не выдать себя. Бегло просмотрев рукопись, он небрежно бросил ее на стол. «Не понимаю, кажется, здесь стоит моя фамилия. Шантаж? К данному тексту я не имею отношения. Никакого. Откуда ты выкопал эту фальшивку? Вот не ожидал от тебя». «Я тоже не ожидал ничего подобного», — ответил Петя спокойно, потянулся за рукописью, но Лукаш перехватил, свернул, сунул к себе в боковой карман. «На свежую голову посмотрю. Ведь ксерокс?» «Он самый ксерокс», — подтвердил Петя, и взгляд у него потяжелел. «Такие шедевры надо знать, кем бы они ни были написаны. Откуда такая патологическая ненависть к России?» «Ко всему русскому. Подлый политический донос. Знакомый почерк. Вы ведь третий номер подряд печатаете подметные письма в адрес Обухова. Может, и это тисните?» В лице Лукаша боролись выдержка, осторожность и желание досадить противнику, дать все-таки почувствовать свой размах, силу, убеждать, что добром их встреча не кончится. Уже не было нужды. Оба это и без слов понимали. «А ты ведь провокатор, Брюханов!» — отрывисто бросил, наконец, Лукаш, раздраженно отодвигая от себя фужер с шампанским. «Ну, ради бога, не петляй! Статейку-то тиснешь?» — спросил Петя, продляя удовольствие казни, которой он расчетливо и безжалостно подверг своего однокашника, и ожидая, когда же, наконец, тот проявит себя. И Лукаш сорвался. В его красивом усадистом баритоне появились неожиданные скрипучие старческие ноты. «Я бы напечатал Брюханов с большим удовольствием», — сказал он, — «только не все от меня одного зависит. У тебя принципы, у меня принципы. Что же ты обижаешься? Опять взялся за свои проповеди? Никого не убедишь, Брюханов. Ваше время кончилось. Заладил попугай. В России экология, гибель, грабеж. Да поди ты к чертовой матери, слышишь? И со своей Россией, и со всем своим выродившимся, спившимся отродьем. Был русский народ, да весь вышел». Подавшись вперед, он говорил теперь свистящим шепотом, впившись в собеседника бешеными, побелевшими глазами. Подразнивая, Петя осуждающе подсокал языком. «Не ухмыляйся, Брюханов! Ваше время кончилось! Кончилось! Забудь ты об Обухеве, об этом демагоге! Он спекся, понимаешь? Спекся! Его нет. Стране сейчас нужны стальные мускулы, а не чистый воздух и родниковая вода. Надо дело делать». «Ну, а что ты дополнительно поведаешь старому другу о своей статейке?» — спросил Петя примирительно, наваливаясь грудью на край стола. «Повторяю, статья не моя!» — повысил голос Лукаш. «А если напрямик, твой отчим сам виноват, разгласил важнейшую стратегическую тайну. Как все стало известно Обухову? Без тебя обошлось. Как бы не так. Чистеньким хочешь быть, не выйдет. Перестань психовать, мы же одни. Всему свой срок. Неужели не чувствуешь? Другое время у порога. Ты ведь талантливый человек. Не пойдешь к нам добром, ну и пропадешь. Погибнешь, сдохнешь. Кому от этого польза? Твоему будущему ребенку? Русскому народу? Да он и не заметит твоих подвигов, твои муки. Он давно уже в скотском состоянии, только и способен тянуть свою борозду. Мы...» «Слушай, Лукаш, а ты не того? Не свихнулся от успехов?» — поинтересовался Петя. «Мы? Я? Да кто вы такие? Откуда? Ты сам кто? И кто тебя уполномочивал объявлять войну целому народу?» Сильно тряхнув головой, Лукаш отрезвляюще выпил коньяку и, попросив официанта принести кофе, с тем же шалым огоньком в глазах подвел черту. «Слушай, давай кончать бодягу. Довольно потрепались. Надумаешь, позвони или приходи. Всегда буду рад. Старик тобой всегда интересуется. Спрашивает, чем ты занят». «А если не приду?» — спросил Петя, начиная впадать в какую-то странную апатию. «А если останусь при своем? Ведь у тебя в кармане действительно всего лишь ксерокс. Болтается где-нибудь и оригинал. Возьмет и всплывет. Любопытно будет взглянуть на тебя и на твоего шефа. Ты, кажется, совсем забыл наш давний школьный уговор. Помнишь, я тебя предупреждал. Еще раз полезешь — сам пожалеешь. А я бы тебе советовал почаще вспоминать судьбу отчима», — посоветовал Лукаш, смиренно опуская вспыхнувшие глаза. «Зачем нам умные люди во вражеской среде?» «Право, глупо. Да-да, глупо. Знаю, ты бы меня давно убил. Ты меня ненавидишь. Да вот кишка тонка. А я не побоялся. Я давно это сделал. Ты уже давно мертвецом по свету бродишь. И сделал это я. Я, понимаешь, я. Помню, помню наш школьный детский спор». Говоря, он медленно поднимался и нависал над столом, приподнимался ему навстречу и Петя. Оба старались сохранять спокойствие, веселое выражение лиц, как будто Лукаш говорил в шутку, а его собеседнику это было приятно выслушивать. Двойной удар правой в подбородок снизу и левой режущей, дробящей кости, в ребра был убойной силы. Тяжелый стол качнулся, но устоял. Лукаша словно приподняло в воздухе, повернуло, и, не успев он в последние мгновения откачнуться назад, все бы сразу и кончилось. Падая, он отлетел к одному из задрапированных декоративных столбов, косо ударился о него головой и тяжело соскользнул на пол, захлебнувшись коротким хрипом. Не в силах оторваться, Петя оцепенело следил, как кровь заливает Лукашу лоб, течет по шее. Затем взял темную бутылку, из которой пузырясь ползло встревоженное шампанское, сделал несколько глотков прямо из горлышка, поставил бутылку обратно на стол и салфеткой брезгливо отер руку. В это время, загремев бамбуковым занавесом, раздвинув его, кто-то появился в проходе и сразу исчез, а Петя остался стоять, также морщась и продолжая обтирать руку. Затем в проходе, гремя гирляндами бамбука, появились уже двое, и Петя, приглядевшись, в одном узнал бледного, испуганного старого своего крымского знакомого Юрия Павловича Долгошея. «Вы? Приятная встреча. Самое главное — своевременное», — сказал он, неуверенно растягивая слова. «Позвоните куда-нибудь. Кажется, нашему общему другу требуется срочная профилактика». И Юрий Павлович, в одну минуту оценив ситуацию, обегая взглядом лицо Пети, торопливо приказал кому-то у себя за спиной: «Скорую помощь, милицию, без излишнего шума. Проходите, проходите, товарищи!» Тут же бросил он повышенным голосом, отодвигаясь назад, и Петя вновь остался наедине с лежавшим на полу Лукашом. Скорая помощь и милиция появились почти одновременно. Врач быстро окинул взглядом Петю, продолжавшего стоять, привалившись плечом к стене, наклонился над Лукашом, повернул ему голову, заглянул в глаза, расстегнув сорочку, послушал сердце, пощупал шею, грудь и коротко сказал: «Шок. Кажется, сломано ребро. Быстро в машину». В последний момент, когда Лукаша уже уносили, голова его качнулась, и Пете показалось, что их взгляды встретились, и в глазах у Лукаша плеснулся ужас, а, может быть, это ему только померещилось. Оставшись наедине с двумя милиционерами, он, глядя на темневшую лужу крови на полу, в том месте, где только что лежал Лукаш, пробормотал: «Жаль». «Что жаль?» — четко повернулся к нему худощавый следователь, приступивший к своей привычной работе. И Петя от внезапно охватившего его беспредельного чувства усталости не ответил, опустился на стул и отключился. Он почти не слышал вопросов следователя. Тот, бегая цепкими глазами по кабинету, по столу, по натекшей на полу луже крови, что-то быстро говорил второму помоложе в спортивной куртке и джинсах. Тот, пристроившись к краю стола, быстро писал. Третий стоял у выхода, пресекая попытки любопытных проникнуть в запретную зону. Все это смутно проходило мимо Пети, как бы стороной, совершенно его не касаясь. Но когда следователь, указав на бутылку с шампанским, в которой еще оставалось вино, спросил «этой», он встрепенулся, непонимающе посмотрел следователю в глаза и отрицательно покачал головой, показывая сжатый кулак. Следователь удовлетворенно кивнул, давно уже определив для себя, что такие вот покладистые и тихие, как этот осанистый, хорошо одетый гражданин с отстраненным, спокойным взглядом, на поверку выходят самыми трудными. Подчиняясь внутреннему голосу, он спросил у своего, показавшегося ему весьма странным, подследственного, что все-таки означает его вскользь брошенная жаль, готовясь занести объяснение в протокол, но Петя не захотел услышать вопроса. «Придется вас задержать», — следователь, понимающе кивнул. «Ваша фамилия, имя, отчество, место жительства, работа». Петя коротко и четко ответил, ему стало не по себе. Он подумал о положении жены, о матери. И на какой-то миг ему показалось, что все это происходит не с ним, а с кем-то посторонним. Так нелепо и гадко все получилось. Самым дорогим и близким людям принес беду, горе. И в какой час, думал он, в то же время где-то самой сокровенной, самой потаенной частью души, считая себя правым. По-другому поступить он просто не мог. Подлость иначе не наказуема. Теперь жалей не жалей, ничего не изменишь». Словно из ваты к нему пробился посторонний ненужный голос. Его настойчиво уже в который раз о чем-то спрашивал следователь. И, наконец, перед глазами прояснилось, и Петя различил перед собой чужое недовольное лицо. «Что с вами?» «Ничего. Я видел горы», — тихо ответил Петя, и когда ему сказали, что нужно встать и идти, и молоденький остроносый в джинсах, записывавший со слов следователя, опустил ему руку на плечо, резким движением Петя освободил плечо и сказал «Не надо, сам». Выходя первым, он столкнулся с директором шашлычной, равнодушно скользнул взглядом по его мучнистому лицу, и с этого момента в нем случилась какая-то необратимая перемена, сразу отделившая его от привычного знакомого мира. И хотя, несколько придя в себя, он жалел о случившемся и даже ужасался своему поступку, он опять-таки жалел и ужасался из-за матери, жены, племянника, сестры, и особенно из-за деда, из-за того, что всем своим родным и близким он причинил боль, заставил их страдать и мучиться».